Правила, которые не следует нарушать. Если тебе еще не надоели инструкции, перечисления и таблицы, то я продолжу. Итак, если ты любимая, то ты не должна чувствовать себя виноватой за высказанные вслух слова на тему, чего бы тебе хотелось от отношений с любимым. Жертвовать своим внутренним миром, собственным «я», ради кого бы или чего бы то ни было. Соглашаться на секс, если не хочется. Уделять ему больше времени, чем позволяют твои возможности, или выбиваться из сил, стараясь быть безупречной на 100%. Отдавать то, что не хочется. Следовать указанным им путем или извиняться за то, что позволила себе быть самой собой. Мириться с неприятной ситуацией, сложившейся из-за его поступков, молчать о том, что огорчает, и следовать за ним без желания. Давать ему деньги и выслушивать фразы типа «я на тебя рассчитывал». Задавать вопросы «ты меня любишь» и «о чем ты думаешь?». Для психолога эти слова – сигнал, что в отношениях что-то не то. Даже если мужчина не психоаналитик, он чувствует неуверенность твою и страх его потерять. Как только он задумается над этим, у него отрастут крылышки большого размера, а отношения станут портиться. Не проверяй. Плести интриги и носить на хвосте сплетни, самоутверждаться за счет осуждения чужих ошибок. Задавать конкретные вопросы, если не уверена, что готова услышать однозначный ответ. Будучи любовницей, ты имеешь право настаивать на объяснениях, например, если он дарит тебе кольцо, интересоваться, что он имеет в виду. Просить об эмоциональной поддержке и помощи. Протестовать против невнимания, критики и бесцеремонного к тебе отношения. Не верить в басни и обрывать его мечты вслух, если ты знаешь, что ваши отношения бесперспективны. Совершая ошибки и глупости, идти дальше без самоедства. Принимать свои решения, игнорируя мнение окружающих. Искренне выражать эмоции, плакать и смеяться, когда хочется, независимо от его настроения. Изменить договоренности, которые перестали устраивать, причем легко. Например, не ходить с ним на обед, если он пригласил неприятных тебе людей. Говорить «нет», когда считаешь необязательным идти навстречу его просьбам. Так честнее, чем выслушать, кивнуть и не сделать. Самостоятельно уезжать в отпуск и позволять другим мужчинам делать тебе комплименты и оказывать знаки внимания. Прямо намекать на близость, особенно если в постели с любимым ты понимаешь, почему все люди помешались на сексе. Отказаться от общения с ним, если это переходит в непосильный труд или переживания. Гордиться своими знаниями, умениями и достижениями, не стыдиться своей удачливости, быть сильной и веселой. Однажды сказать ему все, что ты о нем думаешь? Лечить, жалеть, купать, прощать, ждать и возвращаться к нему по собственному желанию. Самое главное — во всем знать меру. Задавать вопрос, где и кем написано, что нужно жить вместе. Да и вообще, для счастливых взаимоотношений любовников нужно немногое. Относись к нему как к равному. Дурацкое желание выше писать на забор никому еще не принесло счастья. Не хвастайся своим любовником, а если распирает, купай в своей радости его же. Тащи во взаимоотношения всякие приятности, шути, рассказывай истории интересные, делись тем, что прочитала, видела, слышала. Культивируй душевные разговоры в ресторанах или дома при свечах о жизни, философии, обществе. Разреши небольшой контроль над собой. Рассказывай ему только то, что считаешь нужным. Не ври. Не проверяй любимого, разжигая ревность искусственно. Заболев, позволь ему не приезжать тебя проведывать. Телесные прикосновения обязательны. Руку на спину, колено, руку, шею. Уткнись носом в плечо. Нежность и угадывание его сексуальных потребностей — твой козырь. Сохраняй контакт глазами, повышай его самооценку, придумай ласкательное имя, поддерживай его слова на людях, не скрытничай, не стыдись потока самых сокровенных мыслей. Давай ему выговариваться, не перебивай, не щебечи лишнего. Когда конфликтуете, не обороняйся, выслушивай. Не хочешь ничего менять, забывай все его наезды, если сможешь. Не жертвуй собой, пытаясь сохранить отношения. Разрешай ему вновь в себя влюбляться, периодически устраивая отпуск или отдых от себя, стараясь давать ему возможность соскучиться. Никогда не принимай участия ни в каких поединках. Пусть он сражается с тем и с кем хочет, но ты всегда выходи из борьбы. Придумывай ритуалы, слова, фразы, которые будут только вашими. Например, если начинаете раздражаться, можно промурлыкать что-то типа «красная ракета», «не желаете ли чаю откушать», «смерть индейцам» или «началось в колхозе утро». Лечи ваши отношения приятными воспоминаниями. Повторение каких-то ситуаций, та же одежда, повторное воспроизведение того, что бывало раньше, воспламеняют и объединяют. Вперед! Покажи ему то, от чего он когда-то сошел с ума. Тебе это прибавит дополнительных, положительных очков. Правила предохранения от проколов. Каждый человек имеет право быть счастливым. Уже отдалась воле чувств, и тебя неудержимо несет в поток эмоций вселенского счастья? Подумай о мутном водовороте ощущений твоего мужа. Если развод сейчас не входит в твои планы, представь, что ты пошла на курсы актерского мастерства. Внимательно следи за исполнением правил, пошедшего на сторону. Контролируй свое чувство. Постарайся не влюбиться по-настоящему. Муж может снисходительно отнестись к твоей интрижке на стороне, но влюбленную в другого женщину терпеть рядом с собой не станет. При наличии мужа, который тебя пасет, воспитывай в себе волю не звонить и не писать возлюбленному, запрети ему это делать без условного сигнала, например, один звонок или точка в СМС. Конспирация прежде всего. Воздержись хвастаться подругам и коллегам, не появляйтесь вместе в публичных местах. Знать твои секреты могут только самые надежные друзья. Лучше молчать, чем оправдываться. Постарайся избегать прямой лжи с три короба, слишком велика вероятность прокола. Не связывайся с молодыми и горячими юнцами. Любовник абсолютно непредсказуем, если ему нет 25. По дурости он способен заказать песню на радио в день рождения, явиться с букетом цветов к двери обожаемой, позвонить мужу с требованием срочно развестись и, не пройдя проверки на вшивость, может начать шантаж, даже угрожать в случае твоего желания уйти с постамента его любви и нежности. Осторожно. Придумывай и создавай ложные поводы для ревности мужа или демонстрируй полную холодность к противоположному полу. Пусть супруг думает, что ты совсем не смотришь на сторону, а если и смотришь, то в противоположную от действительно существующей. Будь внимательна к мелочам, к запаху табака, если не куришь, к его туалетной воде, к раздражению от его щетины. Выдать может пустая пачка из-под сигарет или оторванный уголок от упаковки презервативов. Губы перед приходом домой следует накрасить, нос припудрить, обобрать с одежды все ворсинки от свитера из белья волосы. Всегда держи в сумочке влажные салфетки, тампоны и флакон духов. Проверяй кровать на наличие волос и капель на простыне. Не так уж и трудно застилать свежее белье поверх старого, а потом аккуратно убирать. Не бросай кольца и часы на раковине в ванной, особенно если вы в гостях. В кровати может остаться сережка. Не забывай белья под подушкой. Следи за одеждой. Майка задом наперед и вещи наизнанку указывают на то, что ты где-то раздевалась. Это все из-за торопливости. Особой радости не прибавят печати любви, синяки, засосы, потертости. Не смывайте презервативы в унитаз. В них не только следы жизни, но и воздух, способный обеспечивать его плавучесть и триумфальное возвращение на видимую поверхность. А если он забьет канализацию, то верь слову, вызванный мужем сантехник вряд ли возьмет твою вину на себя. Контролируй перемещение своего мужа. Часто звони, отчитывайся, где находишься, оставляя место для маневра. Можно время от времени застревать в пробке, посылая сообщения. Особенно полезно это делать под мостом или в других местах, где мобильная связь бессильна. Очень убедительна отмазка маникюром. Сломала ноготь, пришлось заехать починить, а там очередь. Еще совет. Пусть супруг не знает, где находится твой салон красоты, а также место, где ты занимаешься спортом, пьешь кофе с подругой и учишься водить машину. Наличие автомобиля часто может оправдать несвоевременный приезд. Нужно выучить, где щуп для проверки масла. Можно отговориться тем, что загорелась красная лампочка, и добрый водитель помогал в замене масла. Экстремально длительную задержку можно оправдать захлопнутыми в машине ключами и вызовом эвакуатора. Имей свою заначку, то есть деньги, о которых никто не будет знать. Храни у мамы или в ячейке. На счет не клади, это можно проверить. Если не удается замылить, а нужно срочно, лучше занять. Твои внеплановые траты могут его насторожить и заставить проверить, куда уходят денежки. Избегай откровенных ссор с возлюбленным. Не обещай выйти замуж. В случае разрыва отношений исключай мстительность. Обидно же остаться и без мужа, и любовника. Если поссорилась с любимым, и налицо психоз, невроз и рыдание, скажи, что подсиживают на работе, ищут замену. Все корпоративные выходы коту под хвост, уходишь на пенсию в 35 лет. Отмазка, что у лучшей подруги умер любимый хомяк, не пройдет. Если же истерикует любовник, беспрестанно звонит, лучший способ не поссориться с обоими – утопить телефон в ванной. Супруг купит новую модель мобильного. Если откажется покупать, достань батарейку, сутки вымачивай телефон в спирте, высуши на батарее, и он заработает. Рекомендую все данные сбрасывать с телефона на компьютер. Одна моя знакомая блондинка разбила телефон об стенку, после чего спирт не помог, зато испортились внешний вид и работоспособность телефона. Опасайся поднятой параллельной трубки домашнего телефона. Презерватив и противозачаточные средства не помешают. Доверие доверием, но в жизни бывает всякое, в том числе и вензаболевания. Не теряй бдительности, а также головы. Освобождай себе побольше времени. Танцы и занятия английским иногда можно и пропустить. Заведи много новых знакомых, ссылайся на корпоративные встречи и слушание лекций иностранных профессоров, необходимых для роста твоей карьерной лестницы. Приучай мужа, что свободно можешь съездить к маме, а частые командировки совсем даже для тебя не сюрприз и не проблема. Уделяй еще больше внимания своему супругу, показывай его значимость, хвали, благодари, не ограничивай себя в сексе дома. Устраивай иногда сцены усталости от жизни, возвращаясь домой от любовника, не забывай стирать блаженную улыбку с физиономии. Не выходи из комнаты, когда звонит телефон. Когда звонит муж, бери трубку, даже если вы в середине творческого сексуального процесса. Если он спросит, что с дыханием, отвечай, что пришла от подруги Зинаиды, а у нее поломан лифт, и на 12-й лестничный пролет идешь пешком. Если ты вернулась чуть раньше супруга, но с приличным опозданием, намочи белье в ванной, в холодной воде, включи телевизор, переоденься и начни готовить ужин. На кухне не убирайся, укладывайся на диван. На вопрос, что показывали по телевизору, отвечай, что задремала. Так у мужа создастся впечатление, что ты дома уже больше 2 часов. Кто может предположить, что ты учинила такой бардак за 15 минут? В случае наездов супруга плачь, но не оправдывайся. Уходи в другую комнату. Если провинилась, не отходя от раковины, судорожно намывай полы. Не выпускай тряпку из рук. Это гарантия сохранения твоей жизни. Не приноси домой цветы, а кольца, духи и шубы тебе дарят родители, кстати, об этом их неплохо предупредить. Не говори, что нашла на улице подарки на день рождения и другие даты. Муж может подарить тебе металлоискатель и прибор ночного видения для улучшения благосостояния семьи. Не приглашай возлюбленного на прогулку в парке в компании с твоей 2-летней дочкой. Сдаст папе за конфеты, можно не проверять. Держи себя в руках, узнав, что с любимым что-то произошло. Известие об авариях, болезнях и самоубийстве нужно переносить стойко. Известна масса случаев, когда все обходилось, а домой женщина уже вернуться не смогла. Не цепляйся к своему супругу. Не следует позволять себе думать, что ты его не любишь или с ним плохо. Постарайся не пилить и держись за все хорошее, что вас связывает. Разборки и расставания с любимым не должны выливаться на домашних. Семья не должна страдать от твоего помешательства. Разумная женщина рушит гнездо в последнюю очередь. Не растворяйся в любимом, не участвуй в его личной жизни, меньше советуй и не покупай подарков его детям. Если же вы с любовником решили снять квартиру, постарайся понять, что от тебя никто не требует качеств жены. Не носись по рынкам с сумками, вся твоя забота должна сводиться к наличию чистого белья. Комплексный обед ему приготовят дома. Не пытайся переделывать и дрессировать любовника, говори прямо, что тебе не нравится. Молчание — это безмолвное благословение на поведение, раздражающее тебя, а он, кстати, об этом может и не догадываться. Воздерживайся от алкоголя во время полюбовных встреч. Напиваться лучше в обществе рогоносца-страдальца. Пьяные базары и откровения всегда становятся поводом для ссор. Начнешь наезжать, а став размазней, можешь затеять разговоры типа «я несчастна с тобой» или «прости, виновата». Лучше заклей рот пластырем или возьми леденец. Не устремляйся в душ сразу после прихода домой, а если это необходимо, кричи от входной двери, что тебе срочно нужно в туалет. Пусть супруг думает, что ты беспомощна и чуть-чуть глупа. Выбрасывай чеки, делай дорогие подарки возлюбленному, по-прежнему проси денег на салон красоты, даже если получаешь неплохую субсидию на стороне. Не позволяй себе заниматься любовным блудом на семейной кровати. Еще опасайся, в новых домах камер наружного наблюдения. Иногда по компьютеру можно посмотреть все, вплоть до спальни. Во время праздничных застолий, Новый год, День Святого Валентина или Парижской коммуны, не строчи в присутствии супруга СМС любимому в темпе Анки-пулеметчицы, не забывайся, тебя все видят. Праздничная смена королевских оленьих рогов на баранье может послужить шикарным поводом к началу бурного скандала. Не доверяй любовнику абсолютно, но и не позволяй червю сомнения поедать тебя заживо. Что непонятно, спрашивай прямым текстом. Свои гипотезы мечты, типа «вот если бы мы были вместе», старайся промолчать. В порывах нежности не требуй изменения статуса ваших отношений. На финише может стать страшновато самой выйти из накатанной жизненной колеи, а для собственного отрезвления подумай, для чего он встречается с тобой. В случае обнаружения недостачи презерватива в коробке делай шкодное лицо, утверждай, что любовью занималась сама с собой. Раскаянно бубни, что надела резинку на банан, бинтик, морковку, фалоимитатор с целью дезинфекции и улучшения скольжения, поскольку там клубничная смазка. Кстати, это не смешно. Во многих семьях обнаружение подобной недостачи становится роковой точкой конфликта. Эдак по-скромному можно его свести на нет. Приведу пример безвыходной ситуации, без решения. Света накануне отправления с Кипра в Москву позволила себе безумную ночь любви с иностранцем, и презерватив они напялили черный с усиками и пупырышками. Все прошло феерически, за исключением того, что заморский принц не сообщил туристке о том, что чудо-резинка порвалась в мелкие клочья в порыве их бурной страсти. После счастливой встречи в аэропорту соскучившийся муж прямо по возвращении домой трепетно нарядил своего дружка в привычный прозрачный кондом. Очень внимательный был, критические дни знал с точностью до минуты и высчитал, что в аккурату супруги опасный для зачатия период. Он изрядно удивился, обнаружив на причинном месте, своем, естественно, клочок черной резинки с усами. На прием ко мне путешественница Света пришла с фингалом под глазом. Нота Бене. Если он пересчитывает таблетки фарматекса, получается и такое, ничего не придумываю, всю жизнь. Сошлись на то, что на работе дала намазать губу подруге Кате, так как у нее начинался герпес.